Глава 6. Словно оголтелая, влетаю в Нептун и постоянно оглядываюсь назад. Мила и Гришка с непониманием глазеют на вход. Не говоря ни слова, спешу в крошечный папин кабинетик. Закидываю в сумку кое-какие документы и исчезаю из ресторана. Микоян совсем с ума сходит. Подсылает ко мне своего младшего братика, который вернет меня к нему. Черт. Сердце бешено стучит, когда я шагаю по улице и думаю о своей жизни в столице. Чего я добилась? Да ничего. Только проблем нажила. Вот, ухажер теперь преследует. Отлично же. Не могу успокоиться. Только мысли об Артеме понижают градус накала. Сейчас они с Никой прогуливаются по городу. Любуются видами и болтают о всякой ерунде. А я... Захлебываюсь морским воздухом по пути в банк. Нужно оплатить счета. Мила мне помогла сообразить, что к чему. Надо отдать ей должное. Она хоть и слегка навязчивая, но умная. Возможно, папе было бы с ней хорошо. Только я не представляю ее в роли моей мачехи. Блин, да о чем я? Я сама не была примерной дочерью. Иначе папа бы не устроил мне цирк с конями. Возле двухэтажного здания с банковской вывеской перевожу дух секунду-другую и захожу внутрь. Благодаря работающему кондиционеру попадаю в такую необходимую прохладу. Спустя полтора часа возвращаюсь в Нептун и вместе с Милой и Гришей готовлюсь к вечернему наплыву посетителей. Примерно в 7 в зале появляется счастливая парочка — Ник и Артём. Отчего-то ревностно поджимаю губы. Непроизвольно выпускаю молнии глазами. Волжский хорош, черт. Непринужденный стиль в одежде ему к лицу. Освежает. Белая хлопковая рубашка оттеняет смуглый тон кожи. Будто натуральный кофе с молоком разбавили. Сглатываю. А вот и мы. Ты готова? Найс прилипает к барной стойке, за которой я стою и пью минеральную воду. Я согласно киваю. Тебе нехорошо? Спрашивает греческий бог в человеческом обличии. Мычу, глотая воду большими порциями. Артём сужает свои красивые зеленые глаза. «Поторопись, а то опоздаем», — подгоняет Найс, мило улыбаясь Грише. Бармен будто никогда в глаза не видел розоволосых девушек. Мне казалось, на юге можно повидать кого угодно. Даже звезд мирового уровня. «Куда едем?» Ставлю стакан и причмокиваю губами. Артём странновато наблюдает за их движением. Через минуту огибает стойку и целует меня. Поверхностно, но все же. Я не ожидаю и поэтому шокированно моргаю в ответ. «Супер!» Ник успевает запечатлеть момент и тут же отправить на свою страничку. Меня терзает любопытство. Сколько же ей заплатил мой отец? Блогер такого высокого полета вряд ли бы согласилась тратить драгоценное время и работать за копейки. А значит... «О, уже первые лайки!» Ника оповещает всех в округе громким возгласом. Я беру сумку, закидываю ремень на шею и тороплюсь уйти. Мила без слов меня понимает и знает. Ресторан полностью на ней. Остается за главную. «И куда ты так спешишь?» Нагоняет Артём. «Наслаждайся отдыхом». «Отдыхом?» Торможу, спустившись по ступеням. «Это у тебя отдых и развлечение. А у меня...» Закончить про долги и обязательства перед Микояном не в силах. «Ты слишком напряжена, Лика». «А тебе, я смотрю, все в кайф. Так и не скажешь, что серьезный адвокат». Шиплю сквозь зубы. «Я же говорю, я на отдыхе. У меня отпуск. Вся серьезность в Питере. Вместе с дождями и тучами». «Молодец». Кривлю рожицу по-детски. Артём плутовато улыбается. Буквально по щелчку пальцев телепортируется ко мне и обнимает за талию. «Я хочу помочь, Лика. Хватит огрызаться и защищаться. Я не враг». «Отпусти меня». Смотрю с животной ненавистью. «Я не дам тебе совершить ошибку и потерять ресторан из-за обид прошлого». «Обид? Ты сказал, тебе надо карьеру строить. А я должна учиться и тому подобное». «Разве это плохо?» Чувствую его стальную хватку. «Тебе тогда не до любви было, как и мне. А теперь...» «Теперь ничего, Артём. Я не верю и не доверяю тебе. Или ты думал, что спустя 3 года я буду рада подстроенной встрече? Никаких ловушек. Я правда приехал отдыхать. Решил заглянуть по старой памяти в Нептун. Как раз в тот день, когда ты встречалась с Фридманом. О, да! Я такая дурочка! Толкаю его, но бесполезно. Артем весь из бетона. Настоящий монолит. Хватит уже! Повышает голос и вплотную прибивает к себе. Я тебе нужен. Признай это. Никогда и ни за что. Рвусь на волю, царапая его плечи. Мой папа придумал для меня игру, но тебе в ней нет места. Ты уверена? Наклоняется. Дышит горячо в лицо. Да, уверена. Глаза в глаза, дыхание в унисон, Артем целует меня. Не так, как за стойкой, а по-взрослому. Его мягкие теплые губы идут в атаку, а язык уже преодолевает первый оборонительный рубеж. Я клочу его кулачками, куда придется, и не замечаю темноты вокруг. Как давно я нахожусь с закрытыми глазами. Сильные руки Артема крепко держат меня в объятиях. Я перестаю бороться и обмикаю. Мы целуемся, забыв о кислороде. Голова кружится, но я боюсь вернуться в реальность. В ней я стану себя ненавидеть и захочу прикончить Волжского. «Ребята!» — растягивает гласный Ника. «Очешуенно!» А вот и голос разума. Прекращаем затянувшийся поцелуй и глядим друг на друга с какой-то подозрительной загадочностью. Минута, и я залепляю Артему сильнейшую пощечину. У него аж челюсть уходит вправо. Замахиваюсь еще, но перехватывает мою руку. Зеленый взгляд топит без шансов на спасение. «Ты переходишь все границы. Не смей больше приближаться ко мне. Понял? И из дома моего проваливай». Артем дарит мне ядовитую усмешку, отпускает покрасневшие от его пальцев запястье. «А ты?» Поворачиваюсь к Нике. «Только попробуй выложить это видео в сеть». «Уже», — заявляет она мне с натянутой улыбкой. «Вы просто суперски». Гляжу то на нее, то на Артема. Опустошение полнейшее. Всех чувств лишили разом. «Да идите вы оба!» Пока не разревелась перед ними, бегу прочь. Найду Роберта, вернусь в столицу, и будь что будет с рестораном и со мной.